«Это было бы хорошо, и я думаю, даже правильно», — сказала Гвен, с улыбкой смотря на Генриха, хотя он и не знал, как дочь смотрит на своего отца, но он был готов поклясться, что именно так Гвен на него и смотрела. Гвен пошла дальше, а за ней и Генрих. Он ощущал за собой какое-то чувство вины, но в удивлении для самого себя абсолютно не знал, что ему сделать в подобной ситуации. И это после того, как половину своей жизни он пробыл лучшим адвокатом убежища. «Если тебе не нравится, как я выгляжу, то это можно исправить», как бы шутя, посмеиваясь, сказала Гвен. «Нет, мне нравится твой стиль, я подобного не встречал, у тебя есть талант, и ты умеешь выразить себя, ты очень впечатляющая девочка, ты где-то добыла краску для волос, это секрет», хихикая сказала Гвен. «Обычно я продаю его за деньги, так что без обид, одна девушка научила меня», сказала Гвен уже серьезнее. «Мама научила меня работать с одеждой, а эта девушка научила подходить к этому творчески. Также Мегги научила меня работать и с волосами, но да это стоит денег. Мегги была проституткой, поэтому для нее выглядеть эпатажно, но красиво было важным вопросом. Я думал, у вас тут нет проституции. Нет, и азартных игр нет, и наркотиков нет, но многое сокрыто в тенях. Мегги уехала из Литл Сити, хотя жила тут с самого детства и до своих 22 лет. Она была моим другом, я большую часть времени проводила с ней. Не самая лучшая компания для дружбы. Нет, ты не подумай плохого. Она очень хорошая, милая, добрая. Но да, была шлюхой. Но она не была грязной там, или пропащей наркоманкой. Она всегда была свежая и красивая, со своим сиянием в душе. Я уверена, что ее работа ей даже в чем-то нравилась. Она занималась этим нечасто, и не ради огромной прибыли, но словно по желанию. Мегги любит мужчин и все эти романтические интрижки с ними. Мы дружили, многие считают, что это и меня приведет туда же, но на самом деле получилось скорее наоборот. Она многое рассказывала мне, и этого было достаточно, чтобы напрочь отбить у меня всякое желание заниматься чем-то подобным. К тому же я во многом похожа на маму, а она праведная женщина, и с раннего детства учила меня хорошему. Тогда, наверное, это хорошо. Главное, чтобы другие люди не воспринимали тебя неправильно. Люди быстры на пустую болтовню и пустые слухи, что на самом деле может вылиться в реальные, тяжелые последствия. «Я думаю, что знаю, о чем ты», — сказала Гвен после короткой паузы на размышления. «Мегги многое мне объясняла об этом. О ней некоторые тоже говорили гадости, хотя их собственные дочери так же, как и она, по вечерам гуляют с парнями, просто Мегги брала за это деньги. И о том, что раз ходят слухи, что ты шлюха, то парни часто позволяют себе вести себя так, как не следовало бы. Но она умела быстро поставить их всех на место, и я умею. Но я не имею в виду, что собираюсь быть шлюхой, я серьезно. Я верю тебе, Гвинни», — отвечал Генрих, улыбаясь. «Я бы не хотел этого, кем бы я для вас не был, членом семьи или просто бродягой с пустошей. Тебе не стоит так поступать, ради своей мамы и сестры, да и просто ради себя самой. Понимаешь, все же есть разница между тем, чтобы гулять по ночным подворотням с парнями, и делать нечто подобное за деньги». «Я знаю», — отвечала Гвен, искренне улыбаясь. «Я волнуюсь за нее. Мегги с караваном хотела добраться до Феникса и найти себе там хорошего парня». «Феникс», — перебил ее Генрих, — «я часто слышу это название. Что это вообще такое?» «Ну, это там, где все круто, понимаешь. Там есть много такого, чего даже у нас тут нет. Это в руинах огромного, как его, метрополиса. Там такие огромные здания, достающие до облаков. И их очень много. Просто я надеюсь, что по дороге Мегги не попадет в Дримленд. Там она действительно может опуститься на самое дно, несмотря на весь свой свет внутри. Мегги обещала, что поможет мне, если сможет хорошо устроиться. Если вдруг когда-то встретишь ее в своих странствиях, передавай привет и скажи, что я люблю ее и скучаю по ней. Я думаю, что ты сразу узнаешь ее». «Хорошо, я обязательно передам», — сказал Генрих, после чего Гвен пнула камень в его сторону, и они начали перекидывать его друг дружке. В Литл-Сити было несколько мусорных дворов, Гвен привела Генриха к самому большому из них. По сравнению с этим, другие смотрелись просто сборищем мусора. Этот же был даже обнесен проволочной сеткой и охранялся несколькими собаками. Во двор входили и выходили люди, был слышен шум кипящей работы и иногда грубая ругань. Они остановились недалеко от входа, Генрих осматривал остов поломанного автомобиля, пока Гвен зашла в потрепанное довоенное здание. Через несколько минут она вышла вместе с полным, невысоким мужчиной, который был одет в рабочий комбинезон с кепкой на голове, и передник, вроде того, что одевают мясники. Мужчина держал в зубах сигарету, на самом краешке рта, и весь был перепачкан в мазут или еще какую-то грязь. «Вот он», — сказала Гвен трудяге как-то особо представительно, словно знакомила с настоящей знаменитостью. Генрих автоматически активизировал режим своей обаятельности, рабочий пристально смотрел на него, и после рукопожатия сказал, помахивая фонариком Генриха, «Это ты сам сделал, приятель?» «Да, ну», — протянул труженик, поглядывая то на Гвен, то на Генриха. «А еще чего сможешь, смотря какие детали есть у вас, и инструменты, а еще это зависит от наличия сигарет». Труженик добродушно засмеялся. «Ну, это ты прям в точку, приятель, без сигарет работа прямо-таки не идет. У нас тут добра хватает, и металла, и электроники, инструменты есть, а вот с сигаретами нужно очень экономно. Главное, чтобы было умение и желание. Ну, я готов попробовать». «Хорошо», протянул труженик, и начал вращать головой во все стороны. «Эй, Ганг!» — заорал он так внезапно, что Гвен и Генрих даже дернулись. «Ганг, твою мать!» Вскоре показался молодой, высокий парнишка, лет 17 на вид, с оголенным торсом, перепачканным в мазут. Заметив Гвендолин еще издалека, парнишка заметно обрадовался, начал играть своими небольшими мышцами. «Я тут, босс!» «Привет, Гвен!» — сказал он, засияв в улыбке, при этом заняв позу крутого, милого парня. Но Ганг быстро осекся, когда девочка молча окатила его холодным и неприветливым взглядом. «Поможешь этому парню, покажи ему, что где, найди, если что-то понадобится, достань необходимые инструменты. Сегодня работаешь с ним до последнего. Ну же, мужик», — протянул Ганг, — «меня парни к вечеру ждут, это только сегодня, так что не ной, еще успеете нажраться, бездари, я позже зайду, может, чего придумаем, и поторопитесь, закат уже не за горами», — сказал труженик, обращаясь к Генриху, и ушел, попрощавшись с Гвен. «Проклятие», — сказал Ганг расстроенно, — «не знаю, мистер, что вы за птица такая, но надеюсь, что это того стоит». «Я тоже», — ответил Генрих. «Спасибо, Гвен, надеюсь, я тебя не подставлю». Гвен обняла Генриха, он осторожно обнял ее в ответ. «Зайди к нам еще, когда закончите работать», — сказала Гвен, — «пусть даже будет поздно. Удачи». Гвен ушла, а Генрих пошел вслед за Ганком, который осторожно, но все же не сдержанно допрашивал его, откуда же Генрих ее знает. Ганг оказался на редкость смышленым парнем, особенно в плане техники. Ему нравилось работать с механическими и электронными предметами. Генрих ощущал в нем искреннюю любовь к этим вещам, ведь и сам когда-то также любил технику. Ганг был значительно более умел, чем был Генрих в его возрасте, но теперь, то ли возраст Генриха, то ли его накопившиеся в памяти знания, которые он приобрел в убежище, позволяли ему удивить парня. За те полдня, которые они работали вместе, Ганг узнал столько нового, сколько мог не узнать из десятка журналов по электронике. Особенно, по электронике, ведь Ганку попросту нигде было и ни с чем попрактиковаться в этой области. Очень скоро любая неприязнь с его стороны к незнакомцу пропала, а отношение сменилось на уважительное, не просто как к старшему человеку, но как к учителю. Ганг постоянно старался как-то расспросить у Генриха про Гвен. Постепенно они нашли множество иных тем для разговоров, в том числе и о женщинах, и Ганг вскоре понял, что и в этой отрасли у Генриха очень большой опыт, и здесь ему также было чему поучиться. Оказалось, что парень не знал даже о самых простых и базовых секретах в общении и физическом контакте с девушками. До вечера они успели собрать множество фонариков и различных осветительных приборов, собранных по самым необычным схемам. Немного позже к ним пришел Баблер, некоторые так называли того самого полного трудягу, что главенствовал на этой помойке. Сообща с Баблером, который, нужно заметить, также обладал хорошим запасом знаний и большим запасом сигарет, они смогли собрать и отремонтировать еще кучу приборов, вроде паяльных ламп, несколько радиоприемников и различных инструментов, собрали 3 тележки. Баблер не жалел самые редкие детали, что можно было найти на его свалке, всякого рода энергоносители, начиная от электронных батарей и заканчивая тяжелыми ядерными батареями. Они работали до самой ночи, работали быстро, скурили чуть ли не 2 пачки, но оно того стоило. В своей голове Баблер уже жадненько прикидывал, сколько можно будет выручить на всех приборах, что они собрали или отремонтировали, поэтому в плате Генриху он тоже был непривычно щедр. На радостях Баблер также расщедрился до выплаты премиальных Ганку, оба с искренней тоской провожали Генриха, прося приходить еще, или даже предлагали встретиться где-то в баре. Они были очарованы яркой личностью Генриха, с ним было приятно работать и общаться, Баблер даже практически перестал ругаться. А Ганг вообще впервые нашел интерес в товариществе со взрослым мужчиной, до этого он, как и положено молодому, считал их всех занудами или даже заносчивыми мудаками. Генрих впечатлял, ему было что рассказать о жизни и своих различного рода приключениях, он умел быть ярок, как кинозвезда, и ему нравилось быть таким. Возвращаясь к своим спутникам, Генрих зашел еще раз к Гвен домой, но в этот раз ненадолго, лишь только чтобы закинуть немного денег и светильник, так как было уже достаточно поздно для посиделок. Используя наставления девочки, Генриху удалось быстро найти гостиницу, в которой ночевали его товарищи. Пока все это время Генрих развлекался, его спутники бродили по городу, решая накопившиеся дела. Благодаря тому, что Лесси знала, где и как можно выгодно обменять золото, многое упрощалось. Но одновременно ее присутствие периодически создавало трудности, так как в чем-то она очень напоминала старика Напью, и любила поспорить, иногда с руганью, что с ее точки зрения называлось торгами. Генрих нашел их уже в гостинице, когда они располагались по своим одноместным комнатушкам, и периодически бегали друг друг в комнату, о чем-то общаясь. Гостиница, как и все остальные здания, была потрепана апокалипсисом, но в ней хотя бы прибирали. Вокруг не валялся ненужный мусор, и не воняло экскрементами. Комнаты были небольшими, и, похоже, их количество увеличили за счет разделения больших комнат достроенными стенами. В каждой комнате имелась ржавая, скрипучая кровать, с грязным матрасом и немногим более чистыми покрывалом и подушкой. Для создания интерьера ставилась тумбочка или столик, иногда шкафчик, пусть даже их существование в этом месте было бессмысленным или едва ли уместным. На первом этаже был рабочий водопровод, туалет и нечто вроде ванны, но пищу в три звезды не готовили, да и это было ни к чему, ведь гостиница находилась в трущобах, недалеко от что-то есть с его недорогой едой. «Ну, наконец-то приперся», — сказала Лесси, даже не оборачиваясь к Генриху. Все ее внимание было поглощено несколькими кожаными и тряпичными одежонками, недавно приобретенными, которые она тщательно рассматривала. Лесси выглядела очень свежей и хорошо выкупанной, в комнате пахло ею вперемешку с запахом неароматизированного мыла, запах которого Генрих не ощущал уже очень давно. «Чё, уже нашел ближайший бордель?» Генрих, устало опираясь плечом о дверной косяк, смотрел на блондинку, на которой стало слегка меньше одежды, чем было обычно в дороге. Генрих всегда любил наблюдать за женщинами, особенно когда они порхают туда-сюда, поглощенные своими делами. Наблюдения за Лесси также могли бы быть приятны ему, но его грызла тяжелая истома, и мысли о доме, в котором он сегодня был. «В Литл-Сити нет борделей», — сказал он с наигранным сожалением. «Ты тут далеко не в первый раз, должна знать это лучше меня. Вот так утрата», — хихикнув, сказала она, а после паузы продолжила. «Борделей нет, но зато есть питейные заведения, где весело и можно найти хорошую компанию на ночь, но не грязному и вонючему бродяге, педофилу, в обмотках. Бродяга-педофил мог бы также помыться, а будь ты хорошей подругой, то приобрела бы и мне какой-нибудь одежонки. Я приобрела себе и Биллу, и даже обоим малышам, а ты свою долю куда-то просрал. Да и в бар я иду сама, так как каждый решил пожертвовать часть доли на припасы, но не я. Нет, я собираюсь хорошенько отдохнуть, и плевать мне на припасы. Не волнуйся», — зевнув, сказал Генрих. «У нас есть средства на припасы». Генрих вошел в комнату Лесси и положил на тумбочку с разбитым зеркалом небольшой мешочек. Блондинка, с подозрением смотря на него, заглянула внутрь. Там были серебряные монетки, которые чеканит в синема, сдавливая прессом маленький кусочек серебра. Раньше пресс явно использовался для чего-то другого, так как монеты имели выпуклую форму, а на рисунке едва ли можно было разобрать рисунок солнца, гор, деревьев и надпись о какой-то там службе. Лесси очень удивилась. «Откуда у тебя это?» — спросила она, тщательно осматривая монетки. «Я надеюсь, ты не наделал никаких глупостей?» «Нет, я заработал». Услышав, что Генрих вернулся, в комнату вошли и другие члены отряда, особенно радовался Чуба, который уже успел соскучиться за ним. Билл был одет в новые кожаные брюки и вязаный серый свитер, Люси в потрепанное, желтоватое платьице, довоенного покроя, а Гартун свою одежду слегка облегчил, и получилось что-то выглядящее как безрукавная курточка и шорты, с дикарскими украшениями. «Я надеюсь, ты никого не убил?» — спросил Билл шутя. «Нет, действительно, я заработал, на мусорном дворе, собирая и ремонтируя всякую хрень. Генрих, ты молодец», — сказала Лесси, она была поражена, но не желая признавать себе самой удивление и хвалу к Генриху в своем сердце, тут же вновь стало нейтрально и фамильярно. «Хоть на что-то ты сгодился, этого нам хватит на припасы?» — спросил Билл, обращаясь к Лесси. «Да, даже более того, но старого скрягу все равно нужно будет прижать. Так, может, мы все вместе пойдем в бар?» — спросила, обрадовавшись, Люси. «Вместе?» — смутилась Лесси. «Было бы хорошо», — сказал Билл. «Нам бы всем не мешало расслабиться. Может, мы пойдем в разные бары?» — спросила Лесси после маленькой паузы. «Просто, у меня были свои планы. Я хотела побыть наедине, пойти в приличное заведение, а с Генрихом нас пустят не везде». Говоря это, Лесси теперь ощущала себя немножко виноватой в том, что не купила Генриху хоть какую-нибудь обновочку в одежде, но признаваться в этом даже самой себе блондинка не собиралась. «Лучше все же вместе», — сказал Билл. «Ты не волнуйся, мы тебе мешать не будем. Можешь смело сделать вид, что не знаешь нас», — сказал Генрих иронично. «На то, чтобы помыться, у меня нет силы и желания, переодеться мне ни во что. Если будут спрашивать, просто говорите, что я ваш раб». «Не драматизируй, Генрих», — сказал Лесси. «Тебе это не к лицу. Может, и встретишь там себе какую-нибудь бродяжку, вроде себя самого. Тогда собирайтесь быстренько. Я уже скоро выхожу». Вскоре все вышли вниз, ко входу в гостиницу, где их уже стоял и ждал Генрих, выкуривая сигарету. Все ждали Лесси, которая, появившись, даже не обратила внимания, что пришла последней. Чубу оставили в комнате рейнджера, по уверениям блондинки с двумя животными их бы точно никуда не впустили. Лесси была окрылена. Она одела новые, облегающие штаны из ткани, бледно-зеленого цвета, и небольшую белую блузку, больше похожую на майку, накинув поверх этого курточку из кожи брамина с капюшоном. Курточку она не застегала, поэтому оголенный животик между штанами и блузкой был хорошо виден. Нижнего белья на ней также не было, поэтому и ее попа, и грудь хорошо проглядывались сквозь всю одежду. В общем, выглядела она по меркам этого времени весьма вызывающе и даже соблазнительно, молчаливо крича, чего она хочет, и что с ней нужно делать. Прическу она также немного изменила, добавив в нее еще больше заметности, закрутив кончики волос. О том, куда идти, никто не спорил. Только блондинка знала о местных питейных заведениях, и быстро прикинув у себя в голове все составляющие, она приняла решение идти в Stardust. Ход ее мыслей было бы сложно понять, ведь это совсем не элитное заведение, но скорее наоборот, пристанище для гостей города и жителей в основном трущоб, хотя и не самое плохое, да и слыло это место не самым спокойным. Будь Лесси сама, она, конечно же, не пошла бы сюда, а так балласт в виде ее спутников, и особенно бомжеватого на вид Генриха менял ситуацию. С другой стороны, в подобном заведении было во многом проще найти себе друга на ночь, хотя и выбор был неизысканный и невелик. Вероятнее всего, бар так назвали только благодаря его вывеске. Она висела над входом, большая, напоминала скорее дорожный билборд, подцепленный наверх. Вывеска освещалась одной лампой, благодаря чему путники сумели даже в темноте рассмотреть ее повреждения и потертости, и сохранившуюся надпись. Stardust, как и девушку, в голубом костюме официантки-летчицы, отдающую честь одной рукой и держащую поднос другой, а также ракетки с самолетиками. На ее подносе, по-видимому, раньше были изображены стаканы, возможно, даже с нюка-колой, но кто-то перерисовал их в бутылки с виски, не очень умело, нужно заметить. Шум из бара доносился еще издалека, это было одно из мест, где вечером всегда было людно. На входе дежурили трое стражников, двое из которых, те, что постарше, уже были пьяными, пока третий, молодой, выполнял их работу. Они бросили на Генриха косой взгляд, но никаких замечаний не последовало. Вечер был даже более людным, чем обычно. Все столики были заняты, и путникам пришлось разбудить напившегося до потери сознания караванщика и проводить его к выходу, чтобы занять столик, за которым он мирно похрапывал. «Ну что, приступим?» — радостно спросила Лесси. «Я здесь посижу с вами немного, а потом пойду к бару, может, с кем-то познакомлюсь». Никто не был против. Гортун, казалось, хотел что-то сказать, но, промямлив пару слов себе под нос, затих. Другой проблемой было поймать официантку в этой суматохе. Их было мало, всего две, и скромным путникам было сложно перекричать более несдержанный и более опытный в этом деле местный контингент, который зачастую просто хотел поприставать к девушкам. Пришлось обратиться за помощь к местному гонцу. Ими обычно служили детишки, которые за доллар были готовы бегать за официантками и делать заказы для вашего столика. Также имела место городская легенда, что если обратишься за помощью к гонцу, то он не только закажет выпивку за вас, но ее еще и быстрее принесут. Внутри бара было шумно, большинство людей общались на повышенных тонах, воздух был пропитан тестостероном и запахом спирта. «Милое местечко», — сказал Билл, осматривая все вокруг. «Давно я уже не бывал в таких. А что, ты много встречал подобных многонаселенных городов?» — спросила Лесси, уже начав постреливать глазками в разные стороны. «Нет, совсем немного. На юге есть несколько, в моих краях тоже. С учетом местных городов», — сказала Люси, — «можно сказать, что скоро наша страна возродится. Пока связи нет», — продолжил Билл. «Часто, даже относительно близко находящиеся поселения и города не знают друг о друге». «Возродиться», — сказал Генрих, — «если люди перестанут стрелять чаще, чем говорить. Это уже другая страна», — сказала Лесси. «Она больше никогда не будет прежней. Вот погодите, доберемся мы как-то до Феникса, там вы наслушаетесь». «С тобой не все согласятся», — сказал Генрих. «Уверен, еще найдется множество людей, верящих в старые, добрые США. И я имею в виду не только таких, как я. Вот ты, Билл, много путешествовал. Как думаешь, возродятся ли США?» Рейнджер ответил не сразу. Похоже, он не раз задумывался над этим и раньше, и сам для себя не смог найти ответ на этот вопрос. «Честно говоря, я вообще встречал мало людей, которые бы даже думали о прежних США и о том, как их возродить. Большие города есть, но в основном повсюду люди с трудом выживают. Теперь для каждого человека место, где он живет, и есть его дом и страна. Да и мне кажется, что мы уже другие, совсем не такие, как были. Мы изменились. Я смотрю на старые плакаты, на картинки в старых журналах или книгах, на руины великих городов, и я не понимаю. Понимаете, я не понимаю их, хотя между нами всего сотня лет. Вечно ты все усложняешь», — сказала Лесси, после задумчивой паузы, что опустилась на их столик после слов Рейнджера. «Вон у Генриха спроси, изменились ли мы, они же консервированные. Жизнь в убежище тоже меняет», — хмыкнув, сказал Генрих. «Многие традиции мы старались сохранить, тот дух человеческих ценностей и взаимоотношений, но живя в подземных, узких туннелях, меняешься. К тому же патриотизм не был у нас чем-то, чему уделялось много времени. Жизнь в убежище полна правил, как, например, ходить в одинаковой одежде, правил поведения, всякого дерьма. При профета порции паранойи, страха и периодически наваливающегося чувства безысходности и отчаяния. Похоже на жизнь на поверхности». Все, кроме Лесси, согласно закивали головами. Блондинка же, фыркнув, сказала: «Ну-ну, в уютных условиях, в безопасности, в тепле и сытыми. Вот так мука. А еще люди вокруг культурные и ведут себя согласно понятиям о приличиях, совсем как люди до войны. Все, как в прошлом, ведь я права. Я уже говорил, мы старались быть такими, но и мы теперь другие. Возьми, к примеру, меня, я очень даже хорошо вписался в мир на поверхности». Лесси посмотрела на Генриха, как на человека, который несет херню, но при этом не постеснялась взять у него сигарету. Она промолчала, но скорее только потому, что девушка с подносом наконец-то принесла им выпивку. Здесь было 5 бутылок пива и бутылка виски с 5 рюмками. Билл опять заметил, что вся стеклянная посуда имеет необычную форму, и сама структура стекла была очень мутной. Каждый приступил опорожнять свою бутылку, а Лесси еще и налила рюмку виски. Билл, сделав несколько глотков, начал внимательно осматривать бутылку. «Что, на вкус хуже, чем что-то есть?» — спросила Лесси, обращаясь к нему. «Неудивительно, это же бар». «Нет, дело в бутылке. Они все какие-то странные, словно сделанные в наше время», — перебила Рейнджера Лесси. «Да, в Фениксе есть цех стеклодувов. Я всегда считала, что этим людям ничем заняться, такого хлама и так должно хватать. Видимо, я ошибалась. Занимая чем-то свою скучную жизнь, они еще и умудряются что-то заработать». Остальные также начали пристально рассматривать бутылки, словно раньше и не замечали их рукотворности. «Их делать сами люди?» — спросил удивленно Гортун. «Их всегда делать люди», — съязвила Лесси. «Я не знаю, как их делали раньше, вручную или при помощи машин, скорее второе, но эти делают в цехах Феникса. Как я уже говорила, от безделья люди там многим страдают. Должно быть, они очень цивилизованные», — удивленно сказал Гортун, «раз умеют создавать стеклянные вещи». «Да что там», — продолжала Лесси, «большое дело, всего-то нужен песок, которого у них хватает, и печь. Стеклодувы штампуют этот мусор прямо одну за одной. На это интересно посмотреть раз, но потом уже понимаешь, что нет в этом ничего особенного. Хотя есть мастера, любители творчества и эстетики. В Фениксе вообще всю эту хрень очень любят. Вот мастера иногда делают действительно красивые вещи. Бесполезные, но красивые и дорогие для людей с деньгами». За разговорами время не спеша шло. Вскоре пиво закончилось, и после еще нескольких рюмок, Лесси, рассмотрев что-то интересное за барной стойкой, решила, что время пришло. «Я пойду», — сказала она, вставая. «А вы это, вы поняли, окей?» Блондинка не спеша подошла к бару и встала совсем рядом с незнакомцем в кожаной броне. Он был с щетиной и выглядел достаточно мужественным, но спокойным. Лесси оперлась о барную стойку и слегка выгнулась вперед, чтобы рассмотреть, что там есть у бармена, и словно невзначай выставила свою попку в привлекательной позе. Она задержала свой взгляд на весьма скудном ассортименте предложенного, выдержала длинную паузу, и в тот момент, когда она уже подумала, что ее не заметили, налюбовавшийся хорошим видом странник заговорил к ней. «Я раньше вас тут не видел. Вы путешествуете, ау», — сказала Лесси, сделав вид, что только заметила незнакомца. «Да, я часто тут бываю, но, похоже, что наши дороги раньше не пересекались». «Как жаль», — сказал незнакомец, томно смотря на блондинку. «Но я рад, что сегодня нам наконец-то удалось встретиться». В ответ Лесси кокетливо смеялась и, пряча глазки, улыбалась. Незнакомец сел более раскованно, повернувшись в сторону блондинки. Лесси также села на стульчик и развернулась к нему. Завязался разговор, неприкрытый флирт мог бы хлестнуть по глазам стороннего наблюдателя. Незнакомец рассказывал истории о своих странствиях и стычках, явно преувеличивая, как и сами события, так и уровень своего героизма. Лесси улыбалась, хихикала, отводила глазки, явно преувеличивая уровень своей невинности и скромности. Ее спутники лишь иногда посматривали в ее сторону. Не желая упускать вечер, они начали заказывать еще выпивку, и еще. Вскоре за их столиком стало достаточно шумно, не меньше, чем у других. Лесси также не отставала, ее новый знакомый оказался достаточно щедрым парнем, и постоянно угощал очередной рюмочкой высокоградусной выпивки, пока блондинка не стала достаточно раскованной, чтобы не обращать внимания на то, как он ласкает ее коленку. В какой-то момент Генрих и Гортун вышли в туалет, где дикарь обнаружил для себя еще одно чудо цивилизации, которое смывало следы водой. Горти был, как обычно, пьянее остальных, поэтому, когда Генрих решил подшутить над Лесси, наивный по своей природе и без алкоголя, индеец, даже не задумываясь, сделал так, как Генрих ему сказал. Вначале они вернулись за столик, после чего Генрих подал Гортуну знак, и тот подошел к Лесси и ее кавалеру. «Какого черта?» – не сдержалась блондинка. «Я же просила не беспокоить меня». Гортун, слегка затуманенным взором, посмотрел на нее, потом на странника, после чего сказал: «Генрих, волноваться. Он просил твоего друга купить тебе чего-то поесть, иначе ты скоро не сможешь стоять на ногах. Иди отсюда, Горти, и не слушай того придурка». Незнакомец молча смотрел, пока Гортун не вернулся и не сел за столик. «Это твои друзья?» — спросил он как-то настороженно, не обращая внимания. «Мы просто вместе путешествуем». «Понятно», — сказал незнакомец, но его настороженность не уменьшилась от заверений Лесси. «На чем мы там остановились?» — спросила она, повернув его голову в свою сторону и положив его ладонь на свое колено. Они продолжали общаться. Понемногу незнакомец вновь приходил в нужное настроение и даже заказал еще по одной порции выпивки. Лесси иногда поглядывала на своих спутников, особенно на ехидно и нагло улыбающегося Генриха. «Знаешь что?» — внезапно перебила Лесси рассказы странника о том, как она хорошо выглядит. «Мне нужно в туалет. Проводишь меня?» Конечно же, незнакомец согласился, едва ли не потирая от радости ладошки. Когда они уходили вместе, Лесси бросила в сторону Генриха взгляд в духе: «Съел». И, ведя незнакомца за руку, направилась к туалетам. Нельзя сказать, что Генрих расстроился, но какая-то негативная нотка в выражении его лица была. Незнакомец вошел в туалет вместе с Лесси, не думая о приличиях, но он и не ошибался. Как только они вошли, закрыли двери и включили свет, то сцепились в страстном поцелуе, и сложно было сказать, кто стал его инициатором. Вначале странник вел себя весьма робко, отвечал легкими поцелуями, пока Лесси водила своими руками по всему его телу, периодически сжимая в разных местах. В какой-то момент странник словно обезумел. Он крепко прижал блондинку к себе и проник языком глубоко в ее рот. Лесси отвечала тем же, крепко прижимаясь в ответ. Руки незнакомца начали гулять по ее телу, бесцеремонно сжимать груди и ягодицы. Сквозь майку он прикусил зубами ее сосок, начал ласкать губами. С губ блондинки сорвался стон. Из-под влажной точки на майке начал просматриваться ореол соска. Незнакомец повторил свою манипуляцию с соском Лесси, отчего она еще раз тяжело охнула. И внезапно незнакомец протяжно и страстно застонал, конвульсивно сжимая ее. Лесси с удивлением смотрела на него, пока странник приходил в себя. Он быстренько отдышался и сказал: «Прости, я давно не был с девушкой». «Все ок», сказала она вежливо, хотя хотела сказать совсем другое. «Не волнуйся, я быстро восстановлюсь, я надеюсь», сказала Лесси как-то грустно. «В любом случае, я настроена на всю ночь». «Это хорошо, давай пока выпьем еще, и вернемся к начатому». Лесси не спорила, она была очень разогрета, и ей было до боли трудно оторваться от начатого, но Лесси очень не хотела упустить свой шанс, поэтому сдерживала свои негативные эмоции. Они вновь сели за барную стойку. Генрих заметил их быстрое возвращение и вопросительно посмотрел на Лесси, но та даже не хотела смотреть в его сторону. За следующие 20 минут она опустошила 3 рюмки, и если бы не сидела на стуле, то наверняка бы порядочно шаталась. Незнакомец что-то страстно рассказывал о своих приключениях, пока Лесси молча соглашалась, кивала головой, но практически ничего не слышала, а только задумчиво играла пальцами с горлышком бутылки из-под виски. Ее друзья уже также были сильно опьянены. Гартун шатался даже сидя на стуле. Билл и Люси обсуждали что-то из книги, которую периодически читали. Генрих молча слушал, подкидывая короткие фразы. Кавалер Лесси достал из своего потайного кармана маленький пакетик и, стараясь не привлекать внимания, спросил у нее: «Будешь? Что это?» — спросила Лесси, с интересом поглядывая в пакетик. В нем лежало что-то черненькое, похожее на сушеные грибы. «Что-то веселое, тебе понравится», — сказал странник, и положил один кусочек ей в рот. Хотя Лесси и без этих вещей была достаточно опьянена, она не отказалась, и смеясь жевала предложенное. Вскоре мир для нее слегка изменился и словно наполнился дополнительными цветами. Блондинка стала еще веселее, но и здравого ума в ней стало еще меньше. Парочка за барной стойкой продолжала флиртовать своими заплетающимися языками, пока друзья Лесси продолжали веселиться. Люси активно спорила с Генрихом о поведении довоенных женщин, пока Билл расслаблялся, откинувшись на спинку стула, а Гартун клевал носом, сидя за столом. Хихикая над словами Генриха, Люси заметила взгляд Билла, такой странный, словно он увидел что-то, чего не должно быть в помине. «Что?» – настороженно спросила она, и посмотрела туда, куда смотрел Билл. Лесси и ее кавалер сидели с одной стороны стойки, с другой же сидела группа мужчин, а с самого края какой-то здоровяк, то есть большой здоровяк. Люси встречала Майка, который был очень даже не маленький, а Брама, который был немногим крупнее кучерявого блондина, но этот был просто огромным. Мужчина сидел к ним спиной, был практически обрит налысо и одет в плотную кожаную броню, на которую было нацеплено множество больших, толстых и тяжелых, металлических пластин. Его руки, начиная от кистей и до локтей, были обмотаны толстым слоем ткани и защищены шипастыми, металлическими щитками. Часть шипов выходила вдоль кисти, по-видимому, для придания удару рукой болезненности. «Ты его знаешь?» – волнительно спросила Люси, указывая взглядом на здоровяка. «Да, поверить не могу, этот парень из моих краев», – проговорил Билл. «Выглядит опасным», — сказал Генрих задумчиво. «Да, он опасен, но он не преступник, наверное». «Наверное?» — переспросил Генрих. «Ну, он когда-то был, но потом исправился. Не знаю, что он тут делает и какие у него цели. Думаю, стоит с ним поговорить», — сказал Билл и привстал, но Люси удержала его рукой. «Погоди», — сказала она, — Ты уверен, что это безопасно? У нас нет с собой оружия, а этот парень похож на ходячую машину для убийств. Он не совсем здоров. Тем более, добавил Генрих, я имею в виду, что он в принципе не опасен, если не вести себя враждебно. Хотя, конечно, я не уверен, он может и разозлиться по пустяку. Тогда может не стоит, волновалась Люси. Нужно узнать, он легко может вляпаться в неприятности. Это прозвучит странно, но он очень доверчив. Не беспокойтесь, я думаю, все будет хорошо. Билл, не спеша, направился в сторону здоровяка, Генрих и Люси направились за ним, хотя он и не просил. По дороге они уже соображали, что будут использовать вместо оружия, если это чудище внезапно накинется на рейнджера. Билл подошел к нему сзади, какое-то время помолчал, после чего обратился. «Бетон, это ты? Что ты здесь делаешь?» Мордоворот посмотрел на него лишь краешком глаза, после чего опять повернул голову к своей рюмке. «А, это ты, рейнджер Билл», — сказал он своим грубым, флегматичным голосом с такой интонацией, словно это не была встреча на другом конце света, и они только вчера виделись. «Я не делал ничего плохого, как ты и просил». Билл присел на стуле рядом с ним. Генрих и Люси с удивлением осматривали этого незнакомца, пытаясь понять причину его странной манеры речи. «Это хорошо, Бетон, ты молодец, но как ты попал сюда? Что ты тут делаешь? Ты просил, чтобы я искал честный заработок, и меня пригласили сопровождать караван в новые земли. Я согласился. Они говорили, что они честные люди. Они не просили тебя делать плохие вещи? Нет, с тех пор я стал внимательнее рейнджер Биллу. Они, кажется, были хорошими людьми, почти все. Их главный сказал, что заплатит мне, если я помогу им добраться на новые земли. Нас в караване было 10, а в эти места добралось лишь 4. Он меня не обманул и заплатил, и сказал, что я могу делать, что хочу, так как он не собирается больше рисковать жизнью и возвращаться обратно. И мне пришлось остаться тут. Это правда, рейнджер Билл. Я верю тебе, Бетон. Все хорошо. Ты тут как-то устроился? Похоже, да. Иногда люди просят меня, чтобы я им помог, и платят мне за это. Разные вещи. Бетон, ты же никого не обижал, даже когда тебя просили? Нет, рейнджер Билл. Меня просили, но я сразу говорил, что не трогаю хороших людей. Иногда меня уверяли, что нужно наказать плохих людей, но я говорил, как ты меня учил, что хорошие люди о подобном не просят, и они убегали. Часто меня просят носить тяжести, или что-то помогать на мусорном дворе. А последнее время я познакомился с хозяином самой большой фермы в этом городке. У них тут есть фермы, а на них брамины, такие с рогами и двумя головами. Их привезли сюда много лет назад откуда-то с юга. Там тоже есть люди. Брамины редко бывают злыми или пытаются бодаться, и у них очень добрые глаза. Да, Бетон, я знаю, я уже видел их не раз, и даже бывал на юге. Задумчиво говорил рейнджер, пытаясь припомнить, сколько же лет они не встречались. Я знаю, ты все время путешествуешь. На ферме всегда есть работа, там или убрать что-то, или загнать стадо в хлева. Иногда меня просят усмирить бойких браминов, и я осторожно стараюсь прижать их к земле за рога. Иногда, когда браминов режут на мясо, меня просят их оглушить, и я бью их прямо в голову. Это странно, но чаще достаточно ударить одну голову, и брамин уже теряет сознание. Но эта работа мне нравится меньше, так как я не люблю бить браминов. Билл немного помолчал, после чего сказал, «Ты молодец, Бетон, я горжусь тобой, держись и дальше, не поддавайся гневу, и не верь тем людям, что хотят подбить тебя на дурные дела, и все будет хорошо. Спасибо тебе, рейнджер Билл, а что ты тут делаешь? Мой друг просил помочь ему, но я не успел. Мне очень жаль, рейнджер Билл, это не страшно, Бетон. Кстати, ты знаешь, что Дроу сейчас где-то в этих краях? Вы не встречались? Ты же не говорил с ним?» Бетон посмотрел на Билла, его взгляд был полон звериной злости. «Дроу плохой человек», — прокричал он. «Он лжец и тварь, его нужно убить, он очень плохой». Прокричав все это, Бетон в приливе злости не сдержался и со всей силы ударил кулаком по барной стойке. Целый отсек разломался на несколько частей. Испуганные гости, бармены и официантки замерли, смотря на место происшествия. Даже Гартун неожиданно очнулся, хотя и не мог понять, что случилось. Взгляд Бетона наполнился испугом. Он растерянно смотрел то на разбитую стойку, то на бармена и людей вокруг, то на Билла. «Я не хотел», — заговорил он виновато, смотря во все стороны своими по-детски невинными глазами. Казалось, что еще немного, и он расплачется. Я не хотел, простите, я случайно. Но люди продолжали испуганно смотреть на него, а кавалер Лесси через минуту вспомнил, что у него остались какие-то важные дела, и, попросив прощения, быстро удалился, оставив обиженную на весь мир блондинку, саму. «Все хорошо, Бетон», — сказал Билл, положив ему руку на плечо. «Все хорошо, мы все исправим, мы заплатим», — сказал Билл, обращаясь к бармену, на что тот только ошарашенно кивал головой. «Прости меня, Рейнджер Билл, но Дроу очень плохой, ему нельзя позволять делать плохо другим людям. Я знаю, все хорошо, Бетон», — успокаивал его Билл. «Мы не позволим ему и остановим его». Бетон быстро успокаивался, он одним глотком опустошил свой стакан с мутной выпивкой. «Ты где живешь?» – спросил его Билл. «У тебя есть, где спать?» «Да, небольшой сарайчик на ферме Торсона. Я думаю, я пойду. Если захочешь, приходи ко мне в гости». «Простите», – сказал Бетон, уже покидая заведение, и слегка шатаясь, ушел в темноту трущоб, накидывая на голову капюшон своего плаща. С каждой минутой питейное заведение все больше возвращалось в свое привычное состояние шума и веселья. Биллу пришлось на месте расплатиться за ущерб его знакомого. «Какого хера это было?» – прошипела Лесси, подойдя к своим друзьям. «Что это был за тролль? Нахрена вы к нему прицепились? Он был типа симпатичный», – решил вновь сострить Генрих, но как обычно блондинка посмотрела на него как на идиота. «Блядь, да нас могли за такое арестовать, и вы, блядь, спугнули моего знакомца, блядь, а все так хорошо начиналось. Что теперь? У меня уже нет ни сил, ни времени искать другого. Беда», — опять язвил Генрих. «Иди нахер, Генрих», — озлобленно фыркнула Лесси, и, шатаясь, ушла из бара в ночь. Путники молча смотрели друг на друга. К ним подошел Гартун, он с трудом стоял на ногах, и всем своим пьяным видом требовал объяснений. «Твой друг», — сказала Люси, — «он будет в порядке, надеюсь. Он сложная личность. Попасть в передрягу для него несложно, но никто не в силах быть для него нянькой. Я рад, что он как-то тут пристроился. Обычно люди боятся его и стараются поскорее избавиться от него». «Что теперь?» – спросил Генрих, опираясь спиной о барную стойку и как-то хитро улыбаясь. «Пойдем разобьем еще что-то, закажем еще пиво», – промямлил шатающийся Гартун. «Я думаю», – сказал Билл, – «можно возвращаться в гостиницу». Они покинули звездную пыль и не спеша направились в свою гостиницу. Little City сам по себе большим не был, но для человека, незнакомого с ним, плюс ночью, среди его немногочисленных улочек легко можно было заблудиться. Без Лесси путникам пришлось также поблуждать немного, но это их не пугало. Они наслаждались атмосферой этого места. Несмотря на царившую вокруг разруху, чего не могла скрыть даже темнота ночи, в этом месте они совсем не ощущали себя как в руинах. Иногда на улицах можно было встретить других людей, выпивающих или просто о чем-то общающихся. Или молодые, любовные парочки, страстно сжимающие друг друга за темными углами. В некоторых окнах многоэтажных домов горел тусклый свет. Наверное, человеку из прошлого это место показалось бы страшной помойной ямой, полной бродяг и бомжей, маленькой деревней, унылой и бесперспективной. Но в эти времена, для тех, кто тут жил, или гостей этого места, Little City казался настоящим оживленным мегаполисом и настоящим воплощением цивилизованной жизни. Пока они гуляли, у Люси неоднократно возникло ощущение того, что за ними следят. Она не озвучила этого, ведь разумно полагала, что, вероятно, всего это новое для нее ощущение кипящей вокруг жизни большого города, ведь во всех этих домах жили люди и в данный момент чем-то занимались, что подсознательно ощущалось. Под одним из домов собралась группа из более чем 20 человек. Они стояли сами по себе или в обнимку, они просто слушали, как трое других по очереди или все вместе играют и поют, используя самодельные гитары и барабаны. Это были неизвестные мотивчики в стиле кантри, иногда какие-то пародии на довоенные произведения. Но Люси была поражена самим этим явлением. Это было так необычно, так сильно волновало, и словно о чем-то напоминало, что было давным-давно утеряно. Люси любила музыку, за свою жизнь ей очень редко доводилось слушать ее. Музыка стала чем-то потерянным почти для всех, живущих в это время, но здесь, в этом городе, ее можно было слушать чуть ли не каждый день, сидя у костра, попивая кукурузное пиво и закусывая крысиным гамбургером, в обнимку с любимым человеком. Люси до боли в сердце искренне хотела, чтобы возможность жить в просвещенном обществе была у каждого, чтобы каждый мог почувствовать все эти блага цивилизации и пожить этой мегаполисной жизнью, чтобы каждый имел возможность общаться с большим количеством других разных и интересных людей, жить молодежной культурой, как это было в прежние времена. То ли виной тому грустная песня, то ли ее внутренние переживания, но девушка не выдержала и пустила пару слезинок, настолько сильно это все ее взволновало. Билл заметил это, он как-то неуверенно обнял ее, желая подбодрить, хотя сам полагал, что позволяет себе лишнее, но Люси словно укутала себя его рукой, положив свою головку ему на плечо. Она улыбнулась, когда после очередной песни пьяный гортун промямлили. Ничего так, они слушали, пока музыканты не закончили, и люди не начали расходиться по своим домам. Гостиница находилась рядом с тем местом, где играли музыканты. Уставшие за этот день путники, всеми своими мыслями уже готовились ко сладкому сну, на чем-то, что было вполне похоже на сносную и приятную кроватку. Первый, что-то странное, лежащее под стеной гостиницы, заметила Люси. Вокруг было темно, она не сразу догадалась, а когда поняла, что это, то в изумлении охнула. «О боже, это же Лесси!» Взоры остальных обратились в ту сторону, куда показывала Люси. Наверное, первой мыслью у каждого было то, что с ней что-то случилось, и путники быстро устремились к ней. Но вскоре стало ясно, что блондинка присела отдохнуть, немного не добравшись до своей кровати. Похоже, что ее накрыл наркотический приход, но стоило им привести Лесси в чувство, как дурман начал постепенно рассеиваться. Лесси что-то бормотала, разную ругань, и обвиняла их в том, что ей испортили вечер, которого она так давно ждала. Биллу и Генриху пришлось тащить Лесси под руки. Она могла бы идти и сама, но они решили ускорить ее продвижение до кровати. Только на втором этаже Генриху пришлось подталкивать блондинку самому, так как коридоры там были слишком узки для троих человек. «Я закину ее», — сказал Генрих, открывая дверь в комнату блондинки, на что Лесси утверждала, что это она сейчас его закинет так, что он и не встанет. Генрих только поддакивал всем тем гадостям, которые она говорила. Путники желали друг другу доброй ночи. Чуба скулил от радости, счастливый, что его хозяин вернулся. Гортун, похоже, несколько раз упал, прежде чем добрался до кровати. Люси с размаху плюхнулась в свою, ее голова кружилась, наполненная свежими переживаниями и дурманом алкоголя. Она слушала свои мысли, периодически отвлекаясь на причитания Лесси, которую Генрих, похоже, пытался разуть. Люси захотелось раздеться, она давно не спала без одежды. Не спеша, она сбрасывала с себя новые одежонки, пока не осталась нагишом. В ее комнате было практически темно, но все же сквозь окно проникал какой-то едва ощутимый свет, то ли от тусклого огонька из окна соседнего дома, то ли от луны. Люси осматривала свое тело, ее чувствительным глазком даже этого легкого лучика было достаточно. Девушка обратила внимание на пару новоприобретенных шрамов, за ними просто на свои бедра, животик и юные грудки. Это будоражило ее, вот так нагишом стоять посреди комнаты, когда совсем рядом другие люди. У нее возникло безумное желание подойти к окну, и Люси не смогла устоять. Конечно, с улицы ее едва ли можно было заметить, сквозь грязное стекло, но опасность этого оставалась, и волнительная тревога в сердце девушки росла. Она осматривала ночную улицу, практически полностью погруженную в темноту, и в этот момент Люси ощущала вновь те самые странные чувства. Они не были связаны с сексом, ну практически. Ей казалось, что в этот момент она ощущает какую-то другую жизнь, о которой она всегда мечтала. Ее отголоски девушка ощущала в старых картинках, которые так тщательно вырезала из довоенных журналов. Она представляла себе сотни жизненных историй, что происходили здесь однажды, и не только здесь. Ей нравились эти чувства, и чувство свободы и необъяснимой легкости, которое возникало у нее, обнаженной, стоящей и глядящей в окно ночного города, погруженной в мечты о прошлом. Девушка задумывалась над тем, что же сейчас делает Билл, представляла себе ситуации, в которых он внезапно заходит в ее комнату, или она в его. Еще до того, как ее сознание поняло, что произошло, Люси в одну секунду испуганная, запрыгнула под одеяло, когда что-то громко стукнуло. Похоже, это был ботинок Лесси, она продолжала оскорблять Генриха, который беспощадно над ней язвил. Люси хихикнула, и вскоре погрузилась в сладкий сон, согретая непривычно комфортным местом для сна, а в это время в соседней комнате Генрих вытирал рукавом свою окровавленную губу, тихонько приговаривал, что Лесси окончательно спятила. Похоже, один ботинок блондинки все же попал прямо в цель, до крови разбив Генриху губу. «Да ладно», — отвечала Лесси на ворчание Генриха, — «не стеклянный, будь мужчиной, мужчиной», — продолжал ворчать Генрих, едва слышно грубя блондинке в ответ. Охмелевшая Лесси села на кровать и, тяжело выдохнув, сказала: «Ну ладно, прости, я не хотела, не хотела», — продолжал ворчать Генрих. Внезапно он ощутил, как его тяжело обхватили. Генрих стоял к Лесси спиной, поэтому не заметил, как блондинка тихонько подошла. «Наш обиженный малыш Генрих», — сказал блондинка, и игриво засмеялась. «Отцепись», — раздраженно сказал он, сбрасывая с себя ее руки. Генрих повернулся к ней лицом, но игривость Лесси совсем не проходила. Она вновь вцепилась в него и впилась губами в его губы. Генриху пришлось чуть ли не оттолкнуть ее силой. «Какого хрена ты творишь?» — раздраженно прикрикнул он. Но блондинка опять впилась в него с поцелуем и, распахнув его одежду, принялась целовать его грудь в засос. «Грязный бомж Генрих!» — хихикая, сказала она. «Я хочу секса, Генрих!» — прошептала Лесси, смотря на него блестящими глазами и прикусывая нижнюю губку. «Ты точно рехнулась!» — недовольно запротестовал Генрих, но блондинка вновь впилась в его губы, прижала его к себе и начала раздевать, покрывая тело страстными поцелуями. «Ты лучше прекрати!» Он опять оттолкнул ее на расстояние вытянутой руки. «Ты пьяна! Я не хочу, чтобы ты мне потом высказывала, что я тобой воспользовался, пока ты себя не контролировала!» В ответ Лесси как-то зловеще улыбнулась, прищурив глазки. Она сбросила свою курточку и приподняла белую майку, оголив свою грудь с напряженными сосками. Лесси взяла руку Генриха и приложила к своей обнаженной груди, кокетливо улыбаясь. «Ты еще скажи, что не хочешь этого, а благородный Генрих, такой джентльмен, он не хочет мною воспользоваться, а глаза и торчащий член говорят о другом». Генрих молчал, дышал ровно, но все же тяжело сглотнул. «Я такая плохая, все время обижала бедного, вонючего Генриха, и теперь он не хочет меня. Возможно, это такая тонкая месть». Лесси вновь ехидно улыбнулась и протянула руку Генриха прямо к себе в брюки. Его рука, повинуясь инстинкту, осторожно обхватила горячую обитель любви. Брюки Лесси были испачканы скользящей влагой, как и все ее сокровище, и множественные волоски. Это стало последней каплей. Генрих больше не мог себя сдерживать. Он практически набросился на Лесси, прижал ее к себе, осыпая затяжными поцелуями, в перерывах между которыми он чуть ли не срывал с нее одежду. Будучи полностью обнаженными, они вновь сплелись в поцелуе, во время которого блондинка практически прокусила ему губу. Генрих слегка вскрикнул и толкнул ее прямо на кровать. Она была невысока. Лесси упала на нее животом, коленями оставшись на полу. Несмотря на удар, блондинка смеялась. Генрих не собирался быть джентльменом. Он опустился на колени, прижал голову блондинки к кровати и резко вошел в нее, отчего с губ Лесси сорвался сладостный стон. Генрих словно рубил топором, резко, глубоко, но со значительными промежутками. От каждого толчка Лесси вздрагивала, страстно стонала, иногда что-то шептала про себя. Не произошло и 20 толчков, как блондинка конвульсивно сжала покрывало и, прикрикивая, отрывисто застонала, импульсивно сжимая Генриха. Она пыталась сорваться с него, но Генрих крепко прижимал Лесси к кровати. После первого оргазма блондинка отошла очень быстро и, развернувшись, толкнула Генриха, отчего тот седалищем упал на пол. Лесси взобралась на него, прижав его к полу, и быстро направив горячий, обильно покрытый ее влагой инструмент Генриха, поглотила его. Казалось, Лесси хотела испытать еще одни оргазм как можно быстрее, поэтому она тут же набрала быстрый темп, периодически лаская то свою грудь, то целуя или покусывая тело Генриха. Она словно пыталась поглотить его целиком, сжимала Генриха, царапала его грудь. «Стой, стой!» — пытался он ее остановить, но обезумевшая блондинка совсем его не слушала. Генрих чуть ли не сжался пополам от нахлынувшего на него оргазма. Он прижал к себе Лесси, страстно впиваясь губами и зубами в ее грудь, плечи и губы. «Проклятие, не бери в голову!» — сквозь сбитое дыхание проговорила Лесси. Она спустилась ниже вдоль ног Генриха, принявшись страстно, орально ласкать его в весьма настойчивой и упорной форме, пытаясь пробудить как можно скорее. До утра еще далеко. Эта битва продолжалась практически до самого утра. Если раньше Генрих занимался любовью, или даже бывал жертвой женского насилия, то в этом случае была именно битва. Они словно схлестнулись в борцовском поединке, где каждый пытался взять верх над другим и показать, кто тут настоящий мужик. Когда они закончили окончательно, Генрих про себя заметил, что, хотя он получил немало удовольствия, но при этом устал так, словно целый день бежал под палящим солнцем пустоши. Он не стал спать рядом с Лесси, но, спотыкаясь, ушел в свою комнату к своей ржавой кровати, чтобы хотя бы там немного отдохнуть. Уже после первого пробуждения Люси больше не смогла заснуть. Она старалась, но скрип кровати, возгласы, стоны, а подчас даже и крики, раздающиеся за тонкой, фанерной стеной, не давали ей спать. Она пыталась размышлять о чем-то своем, но задор, с которым ее товарищи занимались сексом, перебивал даже ее собственные мысли. Бессмысленно лежать Люси также не могла, поэтому, чтобы не терять время зря, смотря на разрушающийся потолок, девушка решила прогуляться. Она вспомнила, что в этом крыле есть еще один маленький коридорчик, который вел к балкону здания. Надеясь, что он будет не закрыт, Люси, встав с кровати, даже не стала одеваться, но просто завернулась в большое покрывало, которым она укрывалась, и босиком, тихонько вышла в коридор. Казалось, что все здание абсолютно пустое, если бы не шум, создаваемый Генрихом и Лесси. Но в какой-то момент Люси ощутила движение в конце коридора, погруженного в темноту. Девушка испугалась, даже отступила назад, но что-то приближалось, и внезапно показалось. С сердца Люси словно упал тяжелый груз, когда она заметила знакомое лицо. Это был Гартун, выглядел он не очень здоровым и очень усталым. «Тоже не можешь заснуть?» – спросила она, устало улыбаясь. Люси стояла почти вплотную к Гартуну, накрытая лишь тонким покрывалом. Ее длинные черные волосы были растрепаны с того недолго сна, который у нее был. От осознания сложившейся ситуации, Люси внезапно ощутила некий страх, волнение. В сознании пробежала пугающая и одновременно будоражащая мысль о том, как Гартун внезапно срывает с нее покрывало и прижимает к себе. Где-то в глубине себя она понимала, что, вероятно, была бы так смущена этим, что не стала бы ни кричать, ни сопротивляться. И хотя мысль была очень щекотливой, все же она ее пугала, отчего Люси захотелось как можно быстрее удалиться. «Я блевал», – простонал Гартун. От его слов девушка ощутила облегчение. Похоже, ему было совсем не до того. Уже не раз Люси добродушно улыбнулась и сказала: «Держись, Гарти, это пройдет». «Угу, я пошел опять», — сказал Гартун, и направился вниз по лестнице на первый этаж, опять в туалет. «Бедолага», — подумала Люси, искренне сочувствуя парню. Постояв недолго и прислушиваясь, она по узкому коридорчику направилась к балкону. Дверь была открыта. Люси приоткрыла ее и тихонько вышла на улицу, только через мгновение уловив, что балкон не пустой и кто-то, опираясь о перила, смотрит в темноту. Люси дернулась, человек обернулся к ней, руки девушки начали нервно искать в темноте дверную ручку. «Тоже не спишь?» – спросил знакомый голос, отчего девушке сразу же стало спокойнее, хотя растерянности наоборот прибавилось. «Я не знала, что тут кто-то есть», – виновато промямлила Люси. «Ничего, я уже ухожу», – сказал Билл, сделав глоток из чашки. Похоже, он пил какой-то травяной отвар. «Нет, я уйду». «В смысле, ты не должен? Я могу прийти позже, то есть, все хорошо, я и так тут давно торчу», — сказал Билли и направился к выходу. Люси почему-то совсем не хотела показаться смущенной или испуганной легкой неловкостью, или чтобы Рейнджер уходил из-за нее, словно она маленький ребенок, которому нужно угождать во всем или нянчиться с ним. «Ты можешь остаться», — сказала она, собравшись с силами. «Мне так будет спокойнее». «Хорошо», — сказал Билл и вновь оперся руками о перила, чуть ли не наполовину выглядывая за балкон. Люси, с колотящимся от волнения сердцем, также подошла к перилам, но руками крепко держала свое покрывало. «Прохладно», — сказал Билл. «Ты не замерзнешь?» «Я в порядке», — ответила Люси, после чего начался момент неловкого молчания. Неловким молчание было не потому, что Люси не было о чем поговорить с Рейнджером, но потому что она ощущала себя совсем не одетой, несмотря даже на покрывало, кончики которого доставали пол. Люси нравилось вести себя как взрослый, хотя она еще не совсем была к этому готова. Периодические оханья и стоны, что долетали к ним, смущали обоих любителей ночью постоять на балконе. Решив как-то сгладить неловкость, Люси решила сказать чуть ли не первое, что ей пришло на ум. «Ну, хотя бы им сейчас хорошо». Билл сдержанно засмеялся, Люси также, хотя ее слова ей самой показались глупыми. «Будем надеяться», — сказал Билл, — «что это не будет продолжаться до самого утра». «Да, точно», — подтвердила Люси, после чего вновь началось молчание. Рейнджер периодически поглядывал на девушку, и даже в ночной темноте она могла разглядеть его улыбку. В ее голове вновь промелькнули странные мысли, словно чужие, о том, как теперь уже Билл срывает с нее покрывало и прижимает к этим самым перилам. Люси даже вздрогнула от подобных мыслей. «Все же холодно», — сказал Билл. «Может, совсем немножко, тучи. Их почти не видно, но они есть. Ветер прохладный, похоже, завтра будет дождливый день. Ну, мы же не отправляемся прямо завтра. Нет, я бы не хотел двигаться под дождем. Терпеть не могу мокнуть. На самом деле сейчас самый лучший период для длинных путешествий», — радостно заговорила Люси. «Во всяком случае, так считает мой отец. Холодные периоды уже позади. Знаешь, иногда во время холодных месяцев у нас с неба падает снег, а дальше на севере Феникс-Сити порой покрывается им большим слоем, по крайней мере, так говорят. Впереди то, что отец называет теплыми месяцами, и он говорит, что их много, втрое больше холодных». Билл оперся спиной о перила и о чем-то задумался. Несмотря на то, что Люси пребывала в таком пикантном положении, казалось, что Билл вовсе этого не замечает, или это ему совсем не интересно, что в чем-то даже уязвляло молодую девушку. Но от одной только мысли, словно нашептанной кем-то невидимым ей на ухо о том, чтобы подразнить рейнджера, у нее вновь засосало под ложечкой от испуга, и сильно застучало сердце. Но Билл просто вел себя очень сдержанно. На самом деле он заметил пикантное положение девушки, а заметив, даже немного растерялся. Его голова также наполнялась всякими глупыми мыслями, вплоть до того, что Люси так сделала специально, или что нужно хватать Брамина за рога, пока выпала такая возможность. Но рейнджер был достаточно силен волей, чтобы не давать таким мыслям жить в его разуме даже мгновение, что на самом деле часто играло в его жизни против него самого. Профессор редко говорил о погоде. В наших краях и до войны, наверное, снега не было, но он считал, что тысячи упавших бомб наверняка что-то изменили в самом климатическом поведении нашей планеты. Жаль, я не расспросил его лучше. Мне как-то было не до того, все время хватало других тем для разговоров или неприятностей. «Ты все же настроен искать эту штуку?» — сострадательно спросила Люси. «Да, я полагаю, я не думаю, что он ошибался. Иначе на кой черт он поперся на другой конец света? Старый упрямец и без того мог помочь другим. Он был одарен знаниями свыше, все понимал, словно они были заложены в его голову при рождении. Он сам исправлял и даже собирал из запчастей роботов разное необычное энергооружие. Но, похоже, ему этого было мало. Он хотел спасти весь мир. Думаю, так и должно быть. Человек, который на что-то способен, будет пытаться совершить намного большее. Получается, он практически сделал это?» «Да, и теперь части Кризалиса нужно искать буквально повсюду», — сказал Билл иронично. «А этот Дроу, он опасен? Достаточно, чтобы начать стрелять прежде, чем он тебя увидит или откроет рот. Это действительно очень плохой человек. Он и его бандиты делали ужасные вещи. А поверь мне, я повидал немало ужасного». «А что насчет Саммерленда? Ты попробуешь найти его?» — спросила Люси, подойдя немного ближе к рейнджеру. «Я даже не знаю, что это такое. Рай на земле», — сказал Билл, имитируя наивную улыбку. Рейнджер внезапно умолк. Его речь перебил крик Лесси о том, чтобы Генрих дал ей по полной. «Вон», — продолжил Билл, — «даже Лесси говорит, что это бред, ведь орда мутантов пришла с севера, а значит, ничего подобного там уцелеть не могло.